вокалист группы «Красная плесень». Ее сына Павел представляет вашему вниманию 7-й альбом, в который вошли все лирические песни группы, записанные с 89 по 95 год.